житие святителя Герасима, епископа Великопермского, Усть-Вымского. Память 24 января, 6 февраля. Святитель Герасим, епископ Великопермский, Усть-Вымский, явился достойным преемником основателя Усть-Вымской епархии, просветителя Пермского края, святого Стефана, представление 1396, память 26 апреля, 9 мая. Непосредственным предшественником святителя Герасима был епископ Великопермский Исаакий, 1397-1416, который большую часть времени проводил в Москве, а в 1416 году удалился на покой. Святитель Герасим был возведен на Пермскую кафедру после 1416 года в трудное время, когда положение дел в епархии было весьма неблагополучным. Паства, состоявшая из принявших христианство зырян, страдала от нападения диких языческих племен вагулов, а также от притеснения корыстолюбивой новгородской и вятской вольницы, пользовавшейся тем, что северо-восточная окраина России была слабо защищена отдаленным московским правительством. Святитель Герасим неусыпно заботился об устроении своей паствы и распространении веры Христовой. Он не жалел ни трудов своих, ни сил в постоянных разъездах по Пермской земле, проникая в самые глухие места и оказывая помощь в самых безысходных обстоятельствах. Господь благословил деятельность ревностного пастыря. В 1429 году святитель Фотий, митрополит Киевский, Московский и всея Руси, писал: «Отринув заблуждение и мрак, ныне страна Пермская чисто и православно совершает службу Божию по закону христианскому». Несмотря на удаленность от Стольного града, святитель Герасим был участником московских соборов 1441 года, осудившего Флорентийскую унию и ее сторонника митрополита Киевского Исидора 1437-1441 и 1448 года, определившего поставлять митрополитов всея Руси собором русских епископов. Это свидетельствует о том, что современники дорожили мнением святителя Герасима, и он пользовался большим авторитетом. Без сомнения, на этих соборах святитель ходатайствовал за свою паству перед великим князем Василием II, прося ей помощи и льгот. В последние годы святительства епископа Герасима увеличились непрекращающиеся и раньше набеги вагулов на христиан-зырян. Не щадя здоровья, с опасностью для жизни, святитель сам ездил в стан вагулов. Просьбы и убеждения его подействовали на дикарей, и они на время оставили в покое зырян, удалились в места своей оседлой жизни. Имя святого Герасима повсюду стало произноситься с благоговением, но силы его уже были подорваны. Душевное огорчение и недуги старости окончательно расстроили его здоровье. Однажды больной святитель возвращался к себе после посещения близлежащих к Усть-Выме приходов, где, по-видимому, совершал богослужение, так как с ним было его архиерейское облачение. На Усть-Вымском лугу, близ городка и соборной церкви, святителя настигла мученическая кончина. Он был удушен амофором рукой вагулича, которого взял на воспитание. Вероятно, дикарь действовал по наущению своих шаманов, которым было дорого уничтожаемое язычество. Святитель Герасим принял мученическую кончину 24 января. Год его смерти точно неизвестен, по всей вероятности около 1441 года. Святой мученик Герасим был погребен в кафедральном Благовещенском соборе в селении Усть-Выме, расположенном к северо-востоку от города Яренска, на реке Вычегде. У мощей святителя Герасима происходили многие чудесные исцеления. Празднование памяти его 24 января, 6 февраля, установлено в 1607 году, 29 января, 11 февраля совершается общая память трем святителям пермским – Герасиму, Петериму и Ивоне. В 1607 году по благословению святителя Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, был написан образ трех пермских святителей. В 1649 году в Вологде в их честь был воздвигнут храм.